Клац! В прозрачном воздухе появился большой древний варочный котел с двумя петлевыми ручками и тремя ногами, который с глухим стуком буднично шлепнулся на землю. Кухонный котел был гладким и круглым, и он был покрыт многочисленными бесформенными и скрученными рунами, которые были выгравированы на его теле. Этот котел отличался от тех, которые обычно используются для жертвоприношений. У него была крышка, которая плотно накрывала котел сверху. Этот варочный котел – сокровище моей семьи, передаваемое из поколения в поколение. Вся еда, приготовленная в этом котле, будет казаться несравненно вкусной. Даже если вы выльете простую воду в этот котел для кипячения, она станет, как прохладная нефритовая вода. Баюсе хмурился, наблюдая, с каким благоговейным страхом смотрели младшие ученики. Этот котел был нечто. Когда Баюсе получил его, он обнаружил, что даже обычные ингредиенты, приготовленные в нем, будут содержать очень сильные лекарственные свойства. Фактически, можно было бы сказать, что без этого котла Баюсе не смог бы достичь своего нынешнего уровня совершенствования и статуса. Куанг. Баюсе извлек бутылку специально приготовленной воды из своего пространственного кольца и вылил ее в варочный котел. Затем он осторожно положил яйцо орла Цзиньлина в воду и положил два каменных фонаря под котлом. Бом. Жаркий огонь вырвался из огненных камней, как только они воспламенились, покрывая всю поверхность варочного котла. С этими огнями не могло сравниться обычное топливо. Это была кристаллизация эссенции пожара из самых глубоких областей 10000 летних живых вулканов. Волны горячего воздуха распространялись наружу от огня, накрывая всю ближайшую область туманной рябью. Ученики, которые были ближе всего к огню, были вынуждены отступить на несколько шагов, чтобы нормально дышать. Один Етен, вы наверняка видели много парней, которые ходили вокруг и называли себя отцами или дедами. Нет, это не значит, что они сеют свою карму и имеют детей повсюду. Имеется в виду отношение к собеседнику свысока. Бабушка в этом случае имеет то же значение, что и твой папа. Обычно женщины говорят мать или тетя, тоже. Глава 79. Хотя сейчас он был окружен огнем, сам котел, казалось, не претерпел никаких изменений. Хаэм, что за запах? Это, определенно, котел, в котором ранее переработали много ценного медицинского материала. Ся Линьянь, которая вначале не отнеслась к котлу серьезно, но теперь всматривалась в огненный объект с интересом. Старший брат Бай, этот котел действительно хорош. Можете ли вы подарить его маленькой младшей сестре? Все это Ся Линьянь умильно произнесла, а ее круглые глаза были широко раскрыты и смотрели прямо на Баюсе. Конечно, нет, я не могу отдать его вам. Это драгоценная семейная реликвия, поэтому я не могу подарить ее младшей сестре. Если вам такой котел действительно нравится, то, когда мы вернемся, старший брат принесет вам для покупки другой, который выглядит точно таким же. Хорошо, если она сейчас уже такая, то что произойдет, когда она вырастет? Баюсе почувствовал, как холодный пот стекает по его шее. Он был почти очарован прелестной Ся Линьянь, из-за которой он чуть было не потерял себя и согласился подарить ей семейную реликвию. «Мне нравится этот, он, лучший, старший брат, вы можете передать его мне Ню Пазалуста?» Ся Линьян умоляла его самым очаровательным голосом. «Ни за что, этот котел, предмет, что прошел через многие поколения в моей семье. Если я отдам его, я стану отступником семьи и опозорю своих предков». Речь Баюсе была настолько праведной, что он сам почти поверил в это. «Хи-хи, маленькая девочка, ты еще слишком хрупкая, чтобы красиво играть с гроссмейстером. Если бы можно было так легко получить вещи, используя только взгляды, разве стал бы я напрягать сам себя так сильно, чтобы жить? Даже этот красивый лорд был вынужден в конце концов постоянно культивировать, после почти голодной смерти, когда он попытался существовать за счет одной внешности, не говоря уже о вас». Баюсе не был тронут выступлениями Ся Линьянь. Он даже не поручит монаху смотреть на ее гороскоп, не говоря уже о замужестве. Если бы он действительно отдал свой драгоценный котел только, чтобы получить сердце девочки, ему бы что, пришлось самому есть траву? Ц-ц-ц, не повелся. Может быть, я должна попробовать прикнакать его и забрать котел силой, поскольку ее милый прием не сработал. Ся Линьянь, конечно, была раздражена. Она сразу же начала думать о других методах достижения цели. Чем больше она думала об этом, тем больше ей нравилась эта идея. Глаза Ся Линьянь загорелись, когда она посмотрела на голову Баюсе с точки зрения применения грубой силы. Баюсе внезапно почувствовал холодную дрожь, двигающуюся по его спине, как будто с ним уже что-то случилось. «Может быть, я просто чересчур параноик». Некоторое время он оглядывался по сторонам, а затем снова перевел свой взгляд на варочный котел. Через полчаса странные руны на боках котла начали извиваться и двигаться, как будто они были живыми. Многочисленные фантомные фигуры возникли вокруг котла, соединившись в бесчисленное множество цепочек, они вращались вокруг него. Из котла поднялся густой аромат, наполнивший всю площадку. «Вау, выглядит неплохо. Этот котел действительно волшебный. Тьфу, что я, черт возьми, сейчас ем». Один из младших учеников выкинул мясо демонического зверя из рук, вдыхая чудесный аромат. Обработанное вяленое мясо демонического зверя использовалось в сухпайке. Как можно сравнивать эти сушеные порции с яйцом демонического зверя 3 класса, которое к тому же приготовлено в мистическом котле? Многочисленные ученики не могли помешать своим носам жадно всасывать аппетитный аромат деликатеса. Но они только стали голоднее и больше ничего. Теперь все ученики смотрели на Баюсе с умоляющим взглядом в глазах, но Баюсе только холодно приосанился, как будто вообще ничего не заметил. «Этого яйца не хватит даже для одного меня, так что все вы должны просто послушно есть свою еду», — мрачно подумал Баюсе. Несколько минут спустя странное явление вокруг котла исчезло, да и огонь, извергающийся от огненных камней, начал угасать. Гулп, густой аромат из котла продолжал усиливаться, и многие ученики не могли уже сдерживать себя и только давились слюной. Рр, ао, ин. Рев демонических зверей можно было услышать со всех 4 направлений. Их передвижение сопровождалось грохотом деревьев и камней. Плохо. Это орда демонических зверей. Боже, и сколько демонических зверей там может быть? Молодежь начинала паниковать. Да хрена, заблокируйте их и предоставьте остальное мне. Не беспокойтесь, демонические звери в этой области не более чем 1 го или 2 го ранга. Баюсе стонал внутри. Это был первый раз, когда он использовал котел, чтобы приготовить яйцо демонического зверя 3 го уровня. Откуда он должен был знать, что это вызовет такое большое волнение? «Младшая сестра, спрячься и не покидай нашу стоянку, несмотря ни на что», — поспешно инструктировал Баюсе. «Да, да», — Ся Линьянь энергично кивнула, как маленький цыпленок, клюющий кукурузу на земле, и нырнула в середину группы. «Ао!» На поляну вырвался большой пепельно-серый волк, его глаза остановились на большом котле. Яйцо демонического зверя 3 го уровня действительно обладало для него большим очарованием. Сразу после этого еще несколько демонических зверей также объявились на поляне и просто столкнулись с группой людей. Несмотря на то, что группа Баюсе уступала орде демонических зверей в численности, их боевая мощь была совсем не слабой. Силы обеих сторон были настолько равными, что ни одна из них не могла одержать верх. «Пахнет вкусно. Оно уже готово?» «Да», — Ся Линьянь фыркнула и облизнула губы. Ее маленький нос энергично двигался, как у хомяка. «Ах, наслаждаться хорошей едой, наблюдая за хорошим шоу, это просто одно из величайших наслаждений. Давай так и сделаем», — лукаво улыбнулась Ся Линьянь, а ее глаза от восторга заветились. Бом! Ся Линьянь прыгнула вперед и сняла крышку с котла, что вызвало появление золотого луча света, в сочетании с другим зеленым, рванувших вверх в воздух, на высоту более 5 метров. Когда 2 луча света взорвались в воздухе, никем не увиденное, с неба спустилась леска с острым крючком, прикрепленным к ней. Рр, ша. В тот момент, когда крышка была снята, непередаваемый запах, по крайней мере, в 10 раз более соблазнительный, чем предыдущий аромат, распространился на широкую область. Сразу же, поголовно все демонические звери, казалось, сошли с ума, свирепо атакуя в еще большем порыве. В одно мгновение Баюсе и остальные были отброшены назад, поскольку были вынуждены постоянно отступать. Демонические звери налитыми кровью глазами смотрели на котел. Их инстинкты говорили им, что если они смогут съесть еду из котла, они определенно смогут перейти на следующий уровень. Священное дерьмо, что это за сияющая кухонная утварь? Бэйфэн в шоке смотрел, как из котла в небо бил луч света. Первое, о чем он подумал, когда увидел это. Маленькая домоправительница открыла крышку при приготовлении пищи. 1. Это добро хорошее, я должен как-нибудь заполучить его. После продвижения до уровня 2 рыбака, Бэйфэн получил возможность видеть во время рыбалки все в пределах 5 метров от крючка. Взволнованный, Бэйфэн слегка покачивал белой нефритовой удочкой, заставляя крючок зацепиться за одну из ножек котла. Взял. Бэйфэн почти подпрыгнул на месте от радости. Кого волнует, что предмет принадлежит другому? Раз он так хорош, он должен его заполучить. Ете, кто смеет вырывать вещи у дамы? Мой котел. Сянь Линьян и Баюсе отреагировали одновременно и прокричали вслух одновременно. Они оба пытались достать котел, который медленно поднимался в воздух. Данг. Оба перемещались так же быстро, как вспышка молнии, поэтому оказались вперед котлом почти в один момент и тут же схватились за ножки котла. А, какая большая сила! Бэйфэн был на мгновение ошеломлен, поскольку он почувствовал рывок огромной силы, передавшийся ему через белую нефритовую удочку. Но, а как вам такое? Вы еще не доросли бороться со мной. А ну иди сюда! Бэйфэн потянул на себя удилище со всей своей силой. Нужно помнить, что у удочки была способность уменьшить что-то весящее 10 джин приблизительно до 1 джин. Однако Бэйфэн теперь обладал силой более чем 10000 джин. Хотя он не мог произвести 10000 джин силы, не была проблемой проявить силу 8000-9000 джин быстрым рывком со всей его силой. Другими словами, если бы Баюся и Ся Линьянь хотели удержать котел, они должны были прикладывать силу почти 100000 джин. Ах, ЕПЦ. Внезапно они оба почувствовали огромную силу, которая по крайней мере в 2 раза превосходила их собственную и не давала им ничего противопоставить. Больше ничем не удерживаемый, большой котел был насильно унесен из их рук, стрельнув высоко в небо. Вы заполучили котел, так оставьте мне, по крайней мере, хотя бы яйцо, кричала в гневе Ся Линьянь. 1 Етен. Возможно, некоторая ссылка, возможно, к некоторому китайскому миму или чему-то. Глава 80. Большой котел, который поднялся на высоту более чем 20 метров в воздух, задрожал, и яйцо медленно выкатилось из него. Бя, мое яйцо, ах, яичко. Бэйфэн посмотрел на падающее яйцо с некоторой жалостью, в то время как глаза Ся Линьянь светились в удовольствии, поскольку она увидела падающее яйцо. Рыболовный крючок зацепился за ножку котла, заставив его перевернуться вверх тормашками. Учитывая прочность скорлупы яйца орла Джинлинга, оно бы не разбилось, даже если бы упало с большой высоты. Напротив, более мягкая поверхность земли даже слегка вдавилась, когда яйцо упало на землю. Ся Линьянь быстро бросилась к яйцу, которое приземлилось на некотором расстоянии. Кван, па. Но прежде чем она успела дотянуться до яйца, на него упала искусно сделанная крышка котла, разбив его на куски. Ах, меня сейчас разорвет от гнева. Ся Линьянь почувствовала, как рвет кровью, когда посмотрела на остатки яйца. По ним и не скажешь, что это было. Не дай мне узнать, кто ты, большой отморозок. Ся Линьянь вскрикнула от ярости на небо, прежде чем развернуться и врезать по демонической корове. Муу. Ее кулак казался таким маленьким по сравнению с огромным телом демонической коровы, и все же именно этот маленький кулак уложил зверя на колени всего за 1 удар. Ах, ах, ах. Баюсе также высвободил свой гнев на демонического зверя, пронзая ударом бедное существо, как человек, который сошел с ума. У врагов стало на 1 вдову больше и на 1 солдата меньше. Если бы он знал, что так будет, то с самого начала отдал бы котел Ся Линьянь. По крайней мере, он смог бы получить благосклонность девушки. Это все равно было бы лучше, чем украденный котел, а ты даже не знаешь, кто этот вор. В тот момент Бэйфэн заботился только о том, чтобы вытащить котел из скважины. Яйцо и крышка уже упали. Кто знал, не упадет ли сам котел. Очень быстро из колодца был вытянут котел длиной 1,5 метра. Бэйфэн вытащил его и поставил во дворе. Дзинь. Сокровище 3-го уровня. Высококачественный лекарственный котел. Неполный набор. Этот котел использовался для изготовления бесчисленных таблеток и медикаментов. Со временем лекарственная сущность была поглощена котлом, что позволило ему удвоить показатель успеха при переработке лекарственных таблеток 4-го уровня и ниже. Накопленный опыт. 3000. Опыт, необходимый для продвижения к уровню 3 рыбак. 96900. А, это не горшок для приготовления пищи. Бэйфэн предполагал, что это внушительный кулинарный горшок, и не ожидал, что это будет лечебный котел. Поскольку я даже не знаю, как дозировать таблетки, я могу пока использовать его для приготовления пищи. Разве эти люди только что не использовали его, чтобы приготовить яйцо? Бэйфэн призвал белую нефритовую удочку в тело и, взволнованный, отправился в подвал отрезать щедрый кусок мяса измененной гигантской саламандры. Прежде чем бросить мясо в новый котел, он сунул мясо в горшок, наполненный горячей водой, чтобы избавиться от слизи, покрывающей кожу. Затем он снял крышку с большого котелка с выпуклым днищем и положил ее на новый. Было печально. Кто попросил крышку котла так легко выпасть? Мистик 2, Мистик 3, идите сюда, помогите мне. Бэйфэн позвал двух бездельников. Черт, почему мы снова вдвоем? Пробормотал недовольно Мистик 2. Так ведь выбора у тебя нет. У тебя, кстати, есть мужество, чтобы переадресовать поручение на двух других, с горечью пошутил Мистик 3 и поспешил к Бэйфэну. Что касается внезапного появления такого изящного большого котла во дворе, то они только в изумлении уставились на мгновение, а затем полностью проигнорировали его. В любом случае, босс, казалось, особенно любил вызывать из воздуха всевозможные странные вещи. Хотя этот котел выглядел неплохо, это их не слишком удивило. Мистик 2, иди, принеси немного дров из сарая. Мистик 3, набери свежую воду из колодца и вылей ее в котел. Бэйфэн сел в свое кресло под деревом баньяна и строго инструктировал обоих с видом помещика, который наказывал деревенских людей. «А вы, босс, что будете делать?» Мистик 2 спросил, под дурачка. «Я, разве не видно, что я руковожу вами?» Бэйфэн ответил удивленным тоном, как будто это было правильно и естественно, что он лежал под тенью дерева баньяна. Как и ожидалось, тот, кто может стать боссом, априори, все обладают несравнимо толстой кожей. Угрюмо подумал Мистик 2. «Но, па, ау, какого черта ты меня ударил? Хватит стоять, как идиот, поторопись и приступай к работе». Увидев, что Мистик 2 собирался сказать что-то еще, Мистик 3 ударил его по затылку, заставив того шатнуться вперед. «Это глупо, я Мистик 2, как посмел человек, стоящий ниже меня, и названный Мистиком 3, ударить меня?» Лицо Мистика 2 покраснело, когда он развернулся, готовый напомнить Мистику 3 о силе своего кулака, размером с глиняный горшок. Но когда он обернулся, то только увидел, что Мистик 3 подмигивает ему, что вызывало у него крайнее замешательство. «Какого черта? Не говорите мне, что это отродье Мистик 3 имеет такую наклонность. На самом деле я этого раньше как-то не замечал. Это правда, здесь нет женщин, но даже если он одинок, чтобы на самом деле пойти на такой шаг?» Мистик 2 почувствовал, что его хризантема сжимается и быстро покинул сцену, исчезая в сарае, как дым. 1. Хм. Как этот идиотский парень стал настолько сообразительным? У Мистика 3 смотрел пустым взглядом. Он не знал, что в тот момент его образ в сознании Мистика 2 был полностью изменен. Энергично покачав головой, Мистик 3 поднял ведро и бросил его в колодец. Он был довольно умным человеком. Он понимал свой реальный статус и всегда помнил об этом. Хотя босс на данный момент ничего плохого не сделал им и даже научил их таинственной технике дыхания, Мистик 3 никогда не забывал, что, за исключением Мистика 1, все они в прошлом были торговцами людьми. Таким образом, он всегда жил как на иголках, опасаясь, что, если он сделает что-то, что вызовет недовольство Бэйфэна, он столкнется с чрезвычайно ужасающими последствиями, поскольку его старые и новые грехи будут оцениваться вместе. Мистик 2 вскоре вернулся с охапкой дров. Тем временем Мистик 3 все еще носил воду после того, как первое ведро воды уже попало в большой котел. Обычно Мистик 2 мог бы пойти и помочь Мистику 3 справиться с задачей. Но, вспомнив сцену, пережитую раньше, он решил, что должен как можно больше дистанцироваться от него. Даже то, как он теперь смотрел на Мистика 3, выглядело чрезвычайно странно. «Чего стоим? Зажигай огонь!» Бэйфэн посмотрел на заторможенного Мистика 2 и резко рявкнул. «Какого черта, за последние несколько дней, в течение которых я готовил для них, они решили, что теперь они лорды?» Мрачно подумал Бэйфэн. Кажется, он относился к ним слишком любезно. «Каха, каха!» Мистик 2 был торговцем людьми и привык к тому, что все ему служили. Не говоря уже о готовке на дровах, когда ему когда-либо приходилось готовить себе еду. Несмотря на долгое время и количество попыток разжига, не было видно даже искры. Вместо этого двор был покрыт густым черным дымом. Те, кто не знал, что происходит, подумали бы, что особняк горит. «Байсян, иди сюда и научи Мистика 2, как зажечь огонь». Бэйфэн замолчал. «Если все это продолжится, он сможет производить копченое мясо». «Хорошо, Байсян подошел, схватил кучу сена, зажег его и положил под котел. Затем он медленно поместил несколько скрещенных кукурузных початков на сено, а потом сложил сверху дрова. В мгновение ока занялся жаркий огонь и окружил большой котел. Гу-у-у. Через полчаса из лечебного котла поднялся сладкий аромат, когда суп начал кипеть. Прошло еще полчаса, и аромат стал гуще и сильнее. Руны по сторонам котла также начали плавать, когда вокруг него бушевал огонь. 1 етен. Если вы этого не знаете, хризантема – китайский сленг для сфинктера. Глава 81. Из котла беспрестанно доносилась волна аппетитного аромата, не выпуская из своих объятий нос любого, кто почувствовал этот запах. Бэй Фэн не знал, что такое вкусный женьшень, который Пикги съела в путешествии на запад, но он чувствовал, что, основываясь на аромате, испускаемом из котла прямо сейчас, независимо от того, сопоставим ли он с легендарным блюдом из женьшеня или нет, еда внутри котла была определенно редким деликатесом, который невозможно найти на земле. Бэй Фэн с недоверчивым выражением взглянул на извивающиеся руны вокруг котла. Он был действительно странным. Резные фигурки двигались сами по себе. Как бы они ни выглядели, он не мог понять, как это вообще возможно. В конце концов, Бэй Фэн просто перестал обращать на них внимание. Бам! Большая крышка от вока, которую Бэй Фэн разместил взамен утраченной, была выбита высоко в небо скопившимся паром в котле. В то же время из котла вылетел луч света, чуть толще большого пальца. А почему луч такой маленький? Бэй Фэн с удивлением посмотрел в котел. Он все еще помнил недавнюю сцену, свидетелем которой стал. Два огромных луча света выскочили из котла в другом мире. Они были намного толще и ярче, чем этот тощий лучик света. Может быть, причина в том, что мясо измененной гигантской саламандры слишком низкое по качеству. Это единственное логическое объяснение. Бэй Фэн скомандовал мистику 2 и мистику 3 погасить огонь под котлом и дотронулся до него рукой. Несмотря на то, что в течение часа он был охвачен бурлящим пламенем, котел на ощупь лишь слегка нагрелся. Бульк. Бэй Фэн окунул ковш в молочно-белый бульон и поднес его ко рту. Это был всего лишь маленький глоток, но он заставил его глаза закатиться, когда во рту разлилось множество ароматов. Горячие, горькие, сладкие, кислые, соленые, всевозможные вкусы можно было найти в супе, а их соотношение было просто идеально. Все эти вкусы были слиты воедино, но в бульоне все еще можно было четко распробовать различные ароматы отдельно, а не только как сосредоточенное целое. Суп также оставлял свежие травяное послевкусие во рту. Когда суп попал в желудок, сильная питательная энергия, обладающая лекарственной сущностью, распространилась по всему телу Бэй Фэна. Это слишком вкусно. Я не добавлял никаких приправ или специй, но этот суп уже содержит столько всего. Глаза Бэй Фэна засветились. Количество энергии в этом супе еще больше, чем в супе из императорских креветок. Он в два раза сильнее. Он не ожидал многого от низкокачественного мяса гигантской саламандры. Было бы хорошо, если бы количество энергии, содержащейся внутри, могло соответствовать императорским креветкам. Но после приготовления в лечебном котле, энергия в мясе поднялась более чем на целый порядок. Похоже, что увеличение энергии вызвано лекарственной сущностью, накопленной за многие годы обработки, она просачивалась в мясо. Лекарственная сущность в котле невероятно щедра, несмотря на то, что она настолько старая. Интересно, насколько же мощными были таблетки, очищенные этим котлом в прошлом. Простая мысль об этом оставила Бэй Фэна в изумлении. В супе плавал большой кусок мяса. Бэй Фэн взял пару палочек и схватил кусок мяса. Он дрожал, как желе, когда он подносил его ко рту. Байсян и остальные вытянули шеи и с трудом проглотили слюну, наблюдая за действиями Бэй Фэна. Вопреки его ожиданиям, измененная гигантская саламандра не казалась такой же восхитительной и ароматной, как суп. Но свежесть и вкус самого мяса достигли предела. Хотя мясо было не так вкусно, как суп, это не означало, что оно было неаппетитным. Когда вкус мяса был улучшен до предела, он доставлял совсем другое удовольствие. Проглотив кусок мяса, Бэй Фэн понял, что он все дальше проваливается в мир безнадежного гурманства. Теперь почти невозможно остановиться. Когда он стал таким обжорой, возможно, у него всегда была черта гурмана, но в силу того, что он был так беден в прошлом, она никогда не проявлялась. Наблюдая за группой людей, сдерживающих слюнотечение, Бэй Фэн чувствовал себя немного неловко, наслаждаясь едой один. Он нашел супербольшую чашу, сам снял тяжелый котел в 1000 цзин и наклонил его, налив порцию супа и мяса в чашу. Группа тут же ринулась к яствам, настойчиво выхватывая пищу палочками для еды. Над едой быстро запахло горячим. Мужчины и дети честно сражались за еду. Хотя глаза были большими, животы были маленькими. Это высказывание было к месту. На сегодня три мистика только начали свое совершенствование и не получали поддержки от чего-то вроде плода крови, на который можно было бы положиться. Они могли обратиться только к поглощению высокоэнергетической пищи, чтобы пополнить свою кровь и ци. Как правило, три мистика могли легко умять 30 цзин мяса гигантской саламандры. Но теперь все трое с удивлением потирали животы. Съев всего лишь один цзин, они обнаружили, что им больше не удастся проглотить еще хотя бы один кусок. Дело не в том, что их желудки были слишком раздуты. Скорее, их тела больше не могли поглощать энергию. Звери. Трое ругались про себя, наблюдая, как Би Фэн и Бай Сян продолжают отправлять еду в рот, словно их желудки были бездонными ямами. Животное. Даже Бай Сян не мог не удивляться, поскольку Би Фэн продолжал засовывать в рот куски мяса уже после того, как Бай Сян достиг предела. Он все еще помнил, что, когда впервые приехал сюда, его аппетит и сила были выше, чем у Бэй Фэна. Но за такой короткий период времени Бэй Фэн так быстро улучшился. Если эта кучка старых чудаков узнает об этом, может произойти только две вещи. Они разрежут босса на маленькие кусочки, чтобы пресечь его в зародыше, или все они будут драться друг с другом, чтобы взять его в качестве ученика. Бай Сян покачал головой в раздумьях. Из того, что он понял о тех стариках, более вероятно, что они выберут второй вариант. Фух, наелся. Бэй Фэн проглотил последний кусочек мяса и вздохнул с удовлетворением. «А, почему вы так смотрите на меня?» Бэй Фэн поднял глаза и увидел, что четверо людей, как один, смотрит на него с недоверчивым выражением. «Босс, ты на самом деле прикончил все. Ничего себе, это так впечатляет». Мистик один была первой, кто отреагировал, уморительно крича. Она с любопытством положила свои маленькие ладони на живот Бэй Фэна. Она не могла понять, почему живот Бэй Фэна выглядел таким же, как и до еды, несмотря на то, что он съел почти 20 цзин высокоэнергетического мяса. Уголок рта Бэй Фэна слегка дернулся. Он наконец понял, почему эти люди смотрят на него так странно. «Бай Сян, лучше немного подвигать своими конечностями после большой еды. Это поможет с вашему пищеварению. Возьми этих ребят на легкую практику», — спокойно сказал Бэй Фэн, поворачиваясь и забирая большой котел. В жизни было всего три пути — оскорбление себя, притеснение других или наезд от других. Бэй Фэн выбрал второй вариант. Вскоре сладкая мелодия стонов и вздохов поплыла к ушам Бэй Фэна со двора. Бэй Фэн полностью игнорировал крики. В любом случае они не собирались умирать от какого-то легкого избиения. Вместо этого он тщательно изучал котел. «На данный момент, мне лучше убрать этот котел. Это действительно слишком расточительно использовать его для приготовления обычных вещей. Я достану его, когда получу демонического зверя более высокого уровня. Так будет лучше всего». Бэй Фэн почувствовал, что котел не был оборудованием для простого использования. Он не мог определить его лекарственную сущность. Возможно, огонь был слишком слабым, или, возможно, гигантская саламандра была слишком низка по качеству и не могла правильно поглощать лекарственную сущность. Лучший способ применения этого котла – использовать его для совершенствования медицины. Но Бэй Фэн не знал даже, как смешать таблетку, не говоря уже о том, чтобы усовершенствовать ее. Убрав большой котел, Бэй Фэн вернулся в свою комнату и достал толстую книгу, прежде чем вернуться во двор и усесться в свое кресло под баньяновым деревом, чтобы почитать. Знания людей древних времен поистине безгранично. Чем больше я изучаю их, тем больше мудрости они раскрывают. Бэй Фэн положил книгу и вздохнул. Человечество прошло долгий путь с многочисленными прорывами в науке и технике, но было много моментов древней эры, которые только предстоит понять. Было действительно трудно представить, как людям той эпохи удалось понять такие глубины в отношении всех видов предметов без помощи науки. «Эй, Сяофэн, у тебя есть что-нибудь новенькое для меня?» Ван Цзянь, который долгое время не появлялся, внезапно отзвонился. Глава 82. Бэй Фэн слегка удивился звонку Ван Цзяня. Было неизвестно, чем тот был занят в последнее время, Но уже прошло много дней с момента его последнего визита. Действительно, есть новое блюдо. Босс Ван планирует прийти и попробовать? Спросил Бэй Фэн. Да, я еще приведу с собой делового партнера. Ван Цзянь чувствовал головную боль, когда он думал об этом деловом партнере. Этот субъект отличался от других деловых партнеров, его личная стоимость была в несколько раз выше, чем сама корпорация Кеншин. Но на этот раз Ван Цзянь имел важный проект, который требовал от него совместной работы с этим человеком. Даже с моим сыном проще обращаться, чем с ним. Ван Цзянь мрачно размышлял. Несмотря на то, что он так старался получить одобрение этого человека, ему все никак не удалось склонить его к согласию, и это будет его последняя попытка убедить его. Если даже еда Бэй Фэна не сработает, он плюнет на это дело. Причина заключалась в том, что последние несколько раз он приглашал этого делового партнера обсуждать предложение за едой. Независимо от того, в какой ресторан они шли, старый ублюдок никогда не касался нужной темы и говорил лишь о еде. Постоянно критиковал, указывал на недостатки, говорил, что приправ было слишком много или мало, или как он чувствовал, что шеф-повар должен был лучше контролировать огонь. В конце концов, когда дело доходило до темы обсуждения, Ван Цзянь уже сидел кипя от гнева. То, как он критиковал пищу, выглядело настолько грубо, что шеф-повара краснели от стыда. «Хорошо, когда вас ждать, я тогда пойду и подготовлюсь». Бэй Фэн немедленно согласился. «Хаэм, давайте сделаем это завтра днем. Это будет заказ на 4 места. Ся Фэн, завтра вы должны показать свои лучшие навыки. Зубы этого старика очень острые и беспощадны». Ван Цзянь с беспокойством высказал замечание. «Не переживайте», — ответил Бэй Фэн мягко и закончил звонок. «Что это за шутка? Показать мои истинные навыки? У меня никогда не было этих навыков, вообще-то». Бэй Фэн странно улыбнулся, глядя на свой телефон. Он всегда полагался на превосходные ингредиенты из системы Мириады Миров и не был настоящим шеф-поваром. Ред. Система Мириады Миров. Система Мириады Небес. Альтернативные названия системы Небесного Рыболова. Со своими навыками он мог справиться, если бы его попросили приготовить простые повседневные блюда, такие как жареный картофель. Но ожидать, что он создаст небесные деликатесы, которые выглядят, пахнут и восхищают, используя обычные ингредиенты. Это было просто слишком нереально. Как бы то ни было, когда вода перестанет течь, мы приподнимем землю, чтобы она вернулась. А когда прибудут солдаты, мы отправим генерала, чтобы отбить их. 1. Бэй Фэн ни о чем не беспокоился. Пока еда вкусная, кто заботится о презентации и других внешних вещах? Что касается вкуса, у него все еще была большая уверенность в мясе демонического зверя из Мириады Миров. Когда он убрал свой мобильный телефон, Бэй Фэн снял рубашку, обнажив худую и мускулистую верхнюю часть тела. Линии его многочисленных мышц были четко определены, а расположение его мышц было очень близко к совершенству. С тех пор, как он обнаружил, что измененный набор движений малой техники дыхания света был очень полезным методом закалки тела, а также способен улучшить его контроль над силой, Бэй Фэн стал втянутым в отношения любви и ненависти к этому делу. Это была любовь с одной стороны, потому что его сила увеличивалась после каждой сессии. Это, как говорят, было периодом, когда он будет видеть самые большие улучшения после своего недавнего прорыва к 1-звездному уровню. Это была ненависть с другой стороны, потому что он будет всегда в конце серии движений разбиваться об землю, пока не останется лежать растянутый на земле как мертвая ящерица, исчерпавший все его силы и пропитанный потом в конце сессии. И это не раз и не два, постоянно. Кто наслаждался бы этим? Ладно, ты считаешь, что босс рисуется. Тогда посмотри на то, как он падает. Он делает это слишком реалистично. Мистик 3, наклонившись, что-то шептал на ухо Мистика 2. Нет, он не актер. Это профессиональная техника мошенников. Послушай, ты видишь, как он жестоко разбивается о землю, и его выражение лица, это не то, чему можно просто так научиться, тут не менее чем 3-5 лет практики. Почувствовав горячее дыхание возле своего уха, Мистик 2 поспешно отодвинулся от Мистика 3, прежде чем снова взглянуть на Бэй Фэна и серьезно оценить последнее высказывание. Лишь час спустя, когда он более 10 раз падал и вставал, Бэй Фэн наконец прекратил свои мучения. Дело было не в том, что у него не хватило энергии, и он был вынужден остановиться. Скорее, он обнаружил, что рядом собралась небольшая толпа. Бай Сян и все остальные смотрели на него странными взглядами, как будто они наблюдали за придурком. Мистик 2 и 3 стояли довольно далеко, и были уверены, что Бэй Фэн не мог услышать их разговор, так как они старались говорить тихо. Но, Бэй Фэн, который уже вырос до уровня 1 звезды, имел чрезвычайно острые уши и глаза. Расстояние в 10 метров больше не было для него преградой. Он, естественно, все слышал. «Эй, Мистик 2 и 3, теперь, когда вы, ребята, уже много дней практикуете с Бай Сяном, как насчет того, чтобы позволить мне оценить ваш прогресс?» «Да, мы закончили». Излишне говорить, что первый, возбужденный крик, наполненный боевым духом, был выпущен простодушным Мистиком 2. Второй был шепотом сердца Мистика 3, когда он падал на землю. Интересно, как такой идиот, как Мистик 2, стал торговцем людьми. С таким интеллектом, тот факт, что он не был продан сам, действительно был результатом какой-то сумасшедшей удачи. Бэй Фэн беззвучно рассмеялся, глядя на восторженного Мистика 2. Отдых порождает ржавчину. Очевидно, что вы все еще очень далеки от намеченной формы. С сегодняшнего дня время, проводимое в спаррингах, удвоится. 3. Через 10 минут Бэй Фэн отряхнул руки, взял рубашку и ушел. Мистик 2 и Мистик 3 остались позади, вздыхая и охая, лежа на холодной земле. Бэй Фэн тщательно контролировал свои силы. В противном случае хрупкие конечности этих двух людей не смогли бы выдержать жестокое насилие Бэй Фэна. Время шло, и ночь прошла спокойно. Бэй Фэн встал рано утром и ушел на гору. Он был похож на тень, скользящую сквозь лес. К тому времени, когда его замечали, он уже исчезал. Хотя он не знал никаких навыков, таких как Циньгун, его скорость была высокой. Его тело казалось таким же легким, как у воробья. К тому времени, как он добрался до каменной платформы, Бэй Фэн еще выполнил несколько раундов практики правильных движений, прежде чем начал отрабатывать комплекс малой техники дыхания света. После очень удачного исполнения техники дыхания, в тот момент, как он закончил, поднялось солнце. Яркий луч солнечного света прорвался сквозь облака, отгоняя темноту. Он был сияющим, и вид его опьянял. Луч солнечного света был импульсом впрыснут в тело Бэй Фэна, но прежде чем он смог что-либо сделать, он был немедленно разрушен бушующей печью, которая образовывалась из смеси крови и ци. Луч света полностью распался, превратившись в бесчисленные крошечные шарики света, которые быстро поглотились кровью Бэй Фэна и его ци, которые несли их во все уголки его тела. Теплое и комфортное чувство исходило изнутри тела Бэй Фэна, вызывая у него приятное чувство стабильности. Мастерство Бэй Фэна в малой технике дыхания света было уже на пике малого свершения, но не было никакого способа поглотить большие солнечные лучи, прежде чем он не достигнет великого свершения. Жалкое количество этого солнечного луча больше не приносило столько же пользы для Бэй Фэна, но это было лучше, чем ничего. Его тело все равно улучшалось, если бы он продолжал поглощать солнечные лучи, тщательно накапливая их в течение длительного периода времени. Это можно рассматривать как хороший метод укрепления его фундамента. Чем стабильнее фундамент, тем шире станет его будущий путь. Тонкий слой пота появился на его теле и был быстро впитан его одеждой. Теперь из тела больше не выводилось никаких примесей. Бэй Фэн знал, что это не потому, что его тело действительно избавилось от шлаков. Скорее, оставшиеся неприятные вещи были скрыты гораздо глубже в его теле. Пиковый уровень малого свершения малой техники дыхания света не способен вытеснить эти загрязнения. Достигнуть великого свершения – всего лишь сделать небольшой шаг. Тонкий-тонкий барьер блокирует меня. Он может быть разбит легким, но верным прикосновением. Но если правильный метод не будет найден, этот тонкий барьер будет подобен расстоянию от земли до небес, подумал Бэй Фэн. Он не пытался форсировать процесс, этот процесс должен происходить сам собой. Когда вода течет, естественно образуется канал. Сбежать вниз по горе теперь не несло риска для Бэй Фэна. Каменистый ландшафт спуска стал подобен плоской поверхности. Председатель Хуан, давайте отправимся в хороший ресторан, там мы сможем обсудить этот вопрос более подробно. Ван Цзянь увидел, что было почти назначенное время, и поспешно позвонил председателю корпорации «Блестящая роскошь». Тон Ван Цзяня, когда он разговаривал с этим человеком, был немного более уважительным, чем обычно. В конце концов, этот другой был человеком, от которого Ван Цзянь надеялся получить помощь. Умение заработать такое состояние из скромных начал было тем, чем восхищался Ван Цзянь. «Ой, если еда такая же, что и в последние две встречи, мы можем просто пропустить обед и обсудить предложение напрямую». Хуан Лин смеялся. «На этот раз вы обязательно будете довольны едой». Ван Цзянь был полон уверенности. Тем не менее, он сетовал на старика. Сделка стоимостью в несколько миллиардов юаней не была для него важнее еды. «Хаем, если даже вы, босс Ван, восхваляете эту пищу до небес, мой интерес неимоверно вырос». Хуан Лин почувствовал некоторое предвкушение. Честно говоря, Хуан Лин тоже выступал за сотрудничество с боссом Ваном. Но как у бизнесмена, его приоритет должен быть поставлен на увеличение его собственной прибыли. Кроме того, чтобы его собственная компания была помещена в лидирующие позиции этого проекта, ради собственной компании ему нужно попытаться получить от Ван Цзяня больше преимуществ. 4. 1 Етен, или, если быть точным, встречные солдаты с оружием, вода с землей, китайская идиома, мы немного изменили ее, получив дубль ВТФ плотина, например, я не, во всяком случае, это означает принять меры, соответствующие реальной ситуации. 2 ТЛН, это широко распространенное мошенничество, связанное с преднамеренным появлением перед едущим автомобилем, а затем с требованием компенсации. 3 ЕТН, это отсылка, и что достаточно интересно, на Аристотеля, жизнь – это движение. 4 ТЛН, я полагаю, что автор также подразумевает, что компания Хуан Клин будет инвестировать больше всего денег, так как они возглавляют проект. Глава 83. Отлично, я заберу вас из отеля позже. Ван Цзянь в возбуждении положил трубку. На вид уверенный, Ван Цзянь все же немного беспокоился о том, что даже еда Бэйфэна, возможно, не сможет удовлетворить вкусовые рецепторы этого старика. Я довольно уверен в отношении вкуса. С другой стороны, презентация. Ван Цзянь глубоко задумался. Честно говоря, во время его первой поездки в ресторан Бэйфэна, если бы его не заманил запах еды, то, вероятно, он не дотронулся бы до той еды вообще. «Сялю, готовь вертолет». Ван Цзянь повернулся к Лю Цзиюну, стоявшему сбоку. Лю Цзиюн с коротким кивком поспешил выйти. Через полчаса вертолет поднялся с крыши здания корпорации Циншань. После приземления на крышу самого роскошного отеля в Цинчен, Ван Цзянь отправился на прием. Хуан Линь лично сопроводил его к вертолету. «Председатель Хуан, могу я знать, кто эти господа?» Ван Цзянь спросил, посмотрев на пожилого мужчину, сопровождавшего Хуан Линя. «Это мой старый помощник. Нас можно считать единомышленниками». Хуан Линь не раскрыл личности старика и лишь кратко представил его, слегка улыбаясь. «Чтоб тебе пусто было, все прекрасно, будь тут только один старик, а тут и второй появился», — мрачно подумал Ван Цзянь. «Друзья единомышленники, это означает, что у них должны быть одинаковые интересы. У этого старика тоже должен быть острый вкус». «Куда мы сейчас направляемся?» — спросил Хуан Линь с интересом. «Гора Цинлинь – это довольно популярное туристическое место в этом районе», — рассеянно ответил Ван Цзянь. «Хо-хо, ты же не собираешься притащить груды старых костей до горы Цинлинь, чтобы мы страдали там от холода и голода, не так ли?» — иронично спросил Хуан Линь. У каждого человека были свои мысли, и ни один из них не поднимал вопрос о своем предложении, ведя ненавязчивую беседу. Бэйфэн в настоящее время не понимал, что приготовить для группы Ван Цзяня. После долгих размышлений он, наконец, решил вытащить лекарственный котел и приготовить в нем как-нибудь лекарственное мясо гигантской саламандры. Взглянув на часы, Бэйфэн увидел, что приближается обед. Бэйфэн немедленно велел мистику 2 и мистику 3, чтобы они развели огонь. Примерно через час мясо было приготовлено, и Бэйфэн просто погасил огонь. В этот момент издалека донесся шум вихревых лопастей, и Бэйфэн удивился. Они прибыли так быстро. Гав, гав. За последние дни животы двух маленьких волкодавов резко выросли. Они выбежали во двор и безумно лаяли, прежде чем вертолет приземлился. «Ненасытная, черная дыра, возвращайтесь!» Бэйфэн позвал двух, уже не таких маленьких, щенят. «Уу, уу-уу». Два маленьких волкодава поспешно развернулись и побежали назад к Бэйфэну. Их крошечные задницы подскакивали, а хвосты ласково виляли. Правильно он назвал двух маленьких волкодавчиков, ненасытная и черная дыра. Было очень легко рассказать об этих двух маленьких волках. У ненасытной были две запястные метки между бровями, а у черной дыры было тело черного цвета и белые лапы. Что касается кличек, то их, естественно, он дал из-за сумасшедшего аппетита этих щенков. Они могли легко съесть в день 3-5 бзин мяса демонического зверя один горанга гигантской саламандры. К счастью, они росли так же быстро, как ели. Два маленьких волка были уже достаточно высоки, чтобы достигнуть колена взрослого мужчины. Их мышцы были крупными и твердыми, а мех был гладким и пышным. Даже их конечности были уже такими же сильными, как у взрослых волкодавов. Ко всему они уже проявляли признаки необычности в таком молодом возрасте. Ряд жемчужно-белых зубов, похожих на кинжалы, украшал их пасти, заставляя всех, кто их увидел, опасливо отступать. Вещь, которая Бэйфэну больше всего нравилась, заключалась в том, что, в отличие от других собак, они не истекали слюной. Кроме того, они были чрезвычайно умны и прекрасно понимали простые команды. Ласково потрепав их головы, он предложил им поиграть в стороне. Бэйфэн подошел и открыл дверь. Группа Ван Цзянь как раз подошла. «Вау, босс Ван, вы, конечно, редкий гость. Почему вы так долго не посещали нас? Может быть, это маленькое заведение каким-то образом не угодило вам?» С удивленным выражением спросил Бэйфэн, как будто только что увидел редкого покемона. «Ахаха, я был так занят в последнее время, что едва ли могу рассказать, что происходит вокруг меня. Где я мог найти время, чтобы подумать о еде?» Ван Цзянь эмоционально попричитал, прежде чем обернуться к старику рядом с ним. «Это председатель Хуан, мой деловой партнер. Он здесь сегодня, узнав о славе вашего ресторана. На этот раз вы должны проявить свои настоящие умения. Вы, ребята, как раз вовремя. Я только что закончил подготовку. Пожалуйста, проходите». Бэйфэн был чрезвычайно спокоен, несмотря на высокие ожидания своих клиентов. Он был просто вежлив, сопровождая гостей к столу. У этого пацана есть характер. Только, соответствуют ли ему его способности? Хуан Линь молча оценил Бэйфэна. Его первое впечатление заключалось в том, что Бэйфэн был молодым человеком с некоторым позитивным настроем. Что за аромат? Хуан Линь и остальные воскликнули, как только вошли во двор. Обоняние у Хуан Линя не было доведено до распознания лучших деликатесов. Однако даже он не мог не проглотить слюну, почувствовав запах пищи. Старик рядом с Хуан Линем полностью проигнорировал запах, но вместо этого сосредоточил свой взгляд на большом лечебном котле во дворе. Ах, какая варварская трата небесного артефакта! Чжан Ба Юнь не показал своего удивления, но его сердце кровоточило от боли. Хотя он не мог определить, из какой династии и эпохи пришел этот котел, он мог просто по одному взгляду сказать, что это не было создано в наше время. Чжан Ба Юнь не был простым человеком. На самом деле он был довольно известен среди коллекционеров антиквариата по всему миру. Он специализировался на оценке древних бронзовых артефактов. С того момента, как он положил глаз на большой котел, Чжан Ба Юнь смог почувствовать за ним богатую историю. Это была не легкомысленная болтовня или просто причудливые мысли. Это был голос интуиции, которую он приобрел в ходе жизни, оценивая предметы старины и артефакты. Любители следуют советам, как что-то делать, а профессионалы следуют своему собственному опыту и суждению. Котел перед ним был около 1,5 метров в высоту. На его боках были вырезаны различные руны, а по окружности шли выступающие цветы, птицы и рыбы. Силуэты были чрезвычайно изысканными и реалистичными, в отличие от других, которые он когда-либо видел. Самый большой образец изделия из бронзы в Китае – это прямоугольный котел Хамуву из династии Шан. Его высота 1,33 метра, его периметр составляет 1,1 метра в длину и 0,79 метра в ширину и весит 832,84 килограмма. Но этот котел уже превзошел по размерам тот легендарный прямоугольник Хамуву. Он либо имеет цену, равную стоимости нескольких городов, либо это подделка, созданная подпольным мастером. Но даже если это было подделкой, старик все равно не смог бы это доказать и мог только охотно признать поражение. Чжан Ба Юнь не мог оторвать глаз от лекарственного котла Бэйфэна. Даже если это была подделка, оно было сделано в виде такого совершенного изделия с превосходными образцами природы, что сразу делало его редким сокровищем с такой же большой коллекционной ценностью. Голова Чжан Ба Юня была полностью заполнена мыслями о том, как бы купить этот котел. Этот молодой человек, вероятно, не знает об истинной цене сокровища перед ним. Но также возможно, что это профессионально выстроенная ловушка. Чжан Баоюнь серьезно подумал. Если бы ребенок знал, насколько ценен этот котел, он не стал бы использовать его для приготовления мяса. Что его беспокоило, так это то, что этот порядочный с виду мальчик мог быть глубоким интриганом и играть в игры разума, позволяя добыче уйти, чтобы поймать ее позже, и готовил ловушку для его падения. 2. Старый Чжан, о чем ты думаешь? Ты очень редко так глубоко уходишь в свои мысли. Хуан Линь повернулся и позвал друга. Иду. Чжан Баоюнь поспешил догнать остальных. Пожалуйста, подождите. Пища будет подана уже скоро. Бэй Фэн привел четверых в столовую и быстро ушел. Я должен поаплодировать вам. Как вам удалось найти такое отдаленное место? Хуан Линь был в хорошем настроении. Он еще даже не пробовал пищу, но аромата было достаточно, чтобы поднять аппетит. Я нашел это место благодаря удаче. Ван Цзянь скрывал стратегию. Между тем, Чжан Бао Цзюнь также был крайне рассеян и раздражен, когда перебрал в уме все возможные методы приобретения большого котла, чтобы поместить его в качестве главного экспоната своего личного музея. Один Етен, также известен как Динг Хаумуву, а ранее как Динг Симуву. Автор, по-видимому, не понимает изменения в наименовании, или, возможно, это недавнее и неполное внесение изменений. Это, по-видимому, самый большой бронзовый артефакт, когда-либо найденный. Некоторые источники утверждают, что его вес составляет 875 кг, хотя я не знаю, на чем они основываются. 2 Етен. Чтобы привести пример того, что он имеет в виду. Вор ловит мультимиллионера со 100 000 долларов США в своем кошельке, но он не крадет его и не дружит с маленькой овцой, а замышляет быть приглашенным в его дом и украсть антиквариат внутри, антиквариат, который стоит миллион или даже больше. Глава 84. Большая чаша мяса гигантской саламандры была лично вынесена и подана Бэй Фэном. Наслаждайтесь. Хотя миска и была большой, но внутри можно было разглядеть только 5 цзинь мяса, остальное все было супом. Бэй Фэн поставил блюдо на стол и развернулся уходить. «Это все?» – удивленно спросил Хуан Линь, когда увидел, что Бэй Фэн собирается уйти. «Это все, только одно блюдо. Это стандартная практика моего ресторана», – легкий голос Бэй Фэна затих, когда он исчез из комнаты. «Что за характер?» Хуан Линь покачал головой, глядя на миску супа на столе. Оценив внешний вид супа, он еще сильнее покачал головой. «Просто ужасная презентация. Катастрофически не хватает колорита и блеска. Поскольку никаких дополнительных ингредиентов не добавляли, одинокий кусок коричневого мяса, плавающий в белом супе, выглядел крайне уродливо. Можно догадаться, что блюдо готовили, просто бросив кусок мяса в воду и прокипятив его, ничего не добавляя. Не было никакого соуса, и эта простота блюда выглядела как чье-то событие в общественном унитазе. Крайне неаппетитно. Однако, непреодолимо привлекательный аромат продолжал проникать в его нос, и Хуан Линь не мог не опустить ложку в миску супа. Как опытный гурман, он не начал с мяса, вместо этого набрал и слегка подул на ложку супа, чтобы дать ему остыть, прежде чем отправить ее себе в рот. Прелестно. Просто потрясающе. Хуан Линь ударил по столу и вскочил на ноги, изумленный до крайности. В тот момент, когда суп попал в рот, на его языке разлилось множество вкусов, совершенно отличных от того, что он ожидал от этого простого супа. Поскольку различные ароматы разрастаются в слоях, можно было почувствовать, что среди них язык опустился до самой низкой точки на короткое мгновение, прежде чем множество вкусов снова соединились, чтобы взорваться с еще более сильным ароматом, напав на вкусовые рецепторы. Это было подобно тому, как нанести последний штрих на живописную картину дракона. Можно было ощутить легкое и освежающее послевкусие, как от прозрачной травы и деревьев, доведя опыт до совершенного целого. Это реально вкусно. Даже Чжан Баоюнь, наконец, был вынужден временно отбросить все свои мысли о вожделенном котле, когда он попробовал суп. Как и ожидалось, уровень энергии в этот раз также необыкновенно высок. Лю Цзюнь выпалил на выдохе. Он был естественно восхищен вкусом мяса, но его больше волновало содержание лекарственной силы в мясе. С этого момента все четверо полностью отложили свои индивидуальные мотивы и сосредоточились на том, чтобы наслаждаться редким деликатесом, стоявшим перед ними. Несмотря на то, что еда оказалась поразительной на вкус, Трия, Ван Цзянь, Хуан Линь и Чжан Бао Цзюнь отличались от своих современников в отношении сдержанности при насыщении, не уподобляясь диким зверям, пожирающим еду. Скорее, трое из них решили медленно и не спеша наслаждаться процессом. Лю Цзюнь же не мог выдержать эту медленную и вежливую обстановку. В конце концов, он поспешно убежал, бормоча что-то о том, что ему надо пойти в уборную. Добравшись до гостиной, он увидел Бэй Фэна и остальных, что сидели в кругу и безумно ели прямо из котелка суп с другим, более крупным куском мяса. «Черт, и ты хочешь?» Мистик 1 и Мистик 2 в раздражении щелкнули своими языками, увидев Лю Цзюна, который взволнованно смотрел на них. «А что еще я могу здесь делать?» «Разумеется, хочу. Это слишком невыносимая пытка. Спокойно есть с тремя стариками. Босс, не против?» У Лю Цзюна была нахальная улыбка на лице, когда он схватил табурет, поставил его рядом со столом и сел вместе с остальными. Его глаза загорелись от восторга, когда он еще раз посмотрел на большую миску супа на столе. «Не возражаю», — невнятно сказал Бэй Фэн и не стал останавливать его. И группа очень быстро возобновила свое первоначальное дело — поглощение еды, словно реинкарнированные голодные призраки, вместе со своим новым членом команды. «Уф, я уже полон. А, что за фигня?» Лю Цзюнь был в середине довольного вздоха, когда обернулся и увидел, что Бай Сян и Бэй Фэн все еще отправляют еду в рот. Эти двое действительно были необычны. Странно, но объяснимо, если у большого парня такой большой аппетит. И при ближайшем рассмотрении можно еще лучше увидеть, что он очень силен. Но этот маленький босс, он просто ошеломляет. Лю Цзюнь с трепетом посмотрел на Бэй Фэна, наблюдая, как он отправлял один за другим куски мяса в рот, не шелохнув даже бровью. Огромное количество энергии во всем этом мясе настолько велико, что он не должен суметь переварить все это за один присест. Тем не менее, этот маленький босс, кажется, вообще плевал на это. Он определенно сильный эксперт. Это удивительно, когда кто-то может съесть так много питательной пищи и при этом не иметь огромного тела. С другой стороны стола, Хуан Линь и остальные уже закончили есть. В чаше осталось всего три куска мяса, но трое были настолько насытились, что больше не могли сделать ни одного укуса. «Больше не надо, я не могу есть». Хуан Линь тяжело откинулся на спинку стула. «Я давно не ел такую хорошую еду», – пробормотал он про себя. «Хорошо, теперь, когда мы поели, давайте поговорим об официальных делах. Председатель Хуан, что вы думаете о сотрудничестве между нашими компаниями?» – спросил Ван Цзянь прямо, не желая больше тянуть дело. «О чем тут говорить? Мы просто согласимся с тем, что вы предлагаете», — лениво ответил Хуан Линь, откидываясь на стуле. По мере того, как годы наступали, он чувствовал себя все более сонным после еды. Сейчас он был окутан теплым и нечетким чувством, предваряющим состояние на пороге сна. «А, хорошо». Ван Цзянь первоначально почувствовал ужасный холод в своем сердце, когда услышал, как Хуан Линь сказал, что о чем тут говорить. Кто ожидал такого резкого поворота уже в следующем предложении? Хотя он и не знал, почему старик был таким сердечным в этот раз, Ван Цзянь, не колеблясь, согласился. Казалось, он боялся, что Хуан Линь внезапно вернется к своим первоначальным словам. «Кстати, президент Ван, вы очень хорошо знакомы с хозяином этого ресторана?» — вдруг спросил Чжан Баоюнь, который молча сидел в стороне. «Я полагаю, мы немного близки. А что случилось?» — удивленно спросил Ван Цзянь. «Дело вот в чем. Я хочу купить тот большой котел во дворе». «Котел?» Даже Чжан Баоцзюнь почувствовал, как его старое лицо покраснело и голос охрип, когда он произнес эти слова. В то же время он не мог не проклинать Бэй Фэна в своем сознании еще раз за неправильное использование несравненного небесного предмета. Независимо от того, был ли котел подлинным или нет, он оставался редким художественным артефактом. И использовать такой предмет, чтобы варить суп, что, черт возьми, не так с его головой? «Хаэм, это, ладно, я помогу вам спросить его о нем». Ван Цзянь колебался мгновение, но ему все равно пришлось уделить старику немного внимания. В конце концов, поскольку он прибыл вместе с Хуан Линь, тот должен обладать высоким статусом. «Ойли, этот старик не будет суетиться, если нет никакой выгоды». Похоже, этот котел действительно необычный, и Хуан Линь с интересом посмотрел на Чжан Баоюня, но ничего не сказал. После обеда все трое сидели и небрежно болтали, прежде чем встать и уйти. «Ах, Сяофэн, ваше кулинарное искусство становится все лучше и лучше». Ван Цзянь был доволен и говорил с сердечным вздохом. Он почувствовал, как угол его рта дернулся, когда он наблюдал, как Лю Цзюнь выходил с Бэй Фэном. Было очевидно, что этот парень убежал поесть с Бэйфэном, так как чувствовал себя стесненным в обществе его и еще двух стариков. Это правда, этот старик много путешествовал в поисках деликатесов, но это первый раз, когда я попробовал что-то настолько вкусное. Хотя презентации немного не хватает, но это меня не сильно трогает. Как насчет того, чтобы вы приехали и были моим личным шеф-поваром? Я буду платить вам 100 долларов в месяц. Хуан Линь немедленно предложил сумму, которую он считал высокой зарплатой, сразу, когда увидел выходящего Бэйфэна. Не интересует, Бэйфэн быстро оглядел Хуан Линя глазами и тут же ответил, без всяких эмоций. Председатель Хуан, вы можете сэкономить свое дыхание, если бы его можно было нанять за 100 долларов в месяц, вы бы не смогли прийти сюда, чтобы поесть тут, а вместо этого наслаждались бы едой в комфорте моего особняка. Увидев упрямый взгляд на лице Хуан Линь, Ван Цзянь поспешно вмешался. Ай, как жаль, как жаль. Хуан Линь чувствовал себя разочарованным. Но в любом случае, это место было не так уж и далеко. Он мог просто летать сюда на вертолете, как Ван Цзянь, если захочет поесть в этом месте. Какой у вас номер счета? Я перечислю вам 1 000 000, высокомерно заявил Хуан Линь. Кто платит на этот раз? Спросил Бэйфэн без интереса. Это мое удовольствие, поэтому я, естественно, плачу, громко рассмеялся Ван Цзянь. О, хорошо, тогда считайте это моим подарком. Я возьму у вас деньги в следующий раз. Увидев, что Ван Цзянь собирается заплатить, Бэйфэн покачал головой. Он такой парень. Если другие искренне относились к нему, он тоже старался отвечать любезностью. Не беспокойтесь, вам не нужно рассчитываться за нас обоих вместе. Я оплачу свою долю. Здесь также деньги для моего следующего визита к вам, объяснил Хуан Линь. Глава 85. О, в таком случае, не хотите ли вы еще немного доплатить? 1 000 000 юаней хватит лишь на несколько приемов пищи. Бэйфэн посмотрел на Хуан Линь с серьезным выражением. Что ты имеешь в виду? Сколько это? Несколько приемов. Хуан Линь был ошеломлен. Он пытался сделать предоплату в 1 000 000 долларов, но босс на полном серьезе ответил ему, что этой суммы хватит только на несколько раз. Поскольку вы друг босса Вана, я дам вам скидку. Мы просто поставим расценку в 100 000 000 долларов за обед. Исходя из этого, 1 000 000 хватит на 10 приемов пищи. Бэйфэн ответил легко, не обращая внимания на темное лицо Хуан Линя, который выглядел так, словно собирался взорваться на месте. Я в чем-то ошибся, такая еда стоит 100 000 000. Хуан Линь чувствовал, что его мировоззрение внезапно расширилось в этот день. Это был не первый раз, когда он пробовал блюдо по цене в 100 000 000 долларов. Но это была еда от звездных отелей, приготовленная невероятно знаменитыми шеф-поварами, с исключительно ценными ингредиентами. А здесь был всего лишь частный ресторан. Конечно, атмосферу можно считать спокойной и красивой. В сочетании с чувством древности, от еды в старом особняке у подножия горы, опыт действительно был неплох. Но помимо факта, что еда поистине шикарна, другие факторы, необходимые для такой цены, практически отсутствовали. Только с этим он осмелился требовать 100 000 долларов за еду. Кроме того, в этой еде было только одно блюдо.